что у вас там теплый свет, а не холод и белый снег. Коридором вы с этим нет незнакомы, и что у вас не как у нас на небе мягче законы. А я по жизни закован этой немецкой средой, и помню, как перед бабулей сидел летом седой. Она прощалась со мной, меня прижав и рыдая. Не знаю, свидимся с тобой, внучок, лишь Бог это знает. У меня ком в горле, я лишь потом понял, как дороги мне люди, где назад вернуться, что ли, Бог, за что им? Пожить.